Глава 14. Одиночество. Днем я покинул остров. Юго-западный ветерок гнал лодку, и она медленно подвигалась в открытое море. В продолжение 3 дней блуждал я по морю с чрезвычайной бережливостью, расходуя еду и воду. На 3-й день меня подобрал бриг, который шел из Азии в Сан-Франциско. Ни капитан, ни его помощник моей истории не поверили, думая, что долгое одиночество помутило мой рассудок. Тогда, боясь, что и другие примут меня за сумасшедшего, я перестал рассказывать о своих приключениях, сказав, что ничего не помню с момента кораблекрушения и до того момента, как был взят на бриг, то есть почти целый год. Возможно, это покажется странным, но при мысли возвращения в общество людей меня охватывал тот же смутный страх, который мучил меня во время жизни на острове, и я стал относиться к людям с той же опаской, с которой относился к зверолюдям. Говорят, что страх есть болезнь. Если это так, то моя болезнь носит очень странный характер. Глядя на людей, я не могу отделаться от мысли, что их состояние временное, и в них вот-вот начнут проявляться звериные инстинкты. И по мере того, как мне приходится встречаться и разговаривать с ними, все больше и больше возникает желание остаться наедине с самим собой. По этой причине я живу теперь около широкой равнины, куда могу уходить, когда мрачные мысли одолевают меня. Во время жизни в Лондоне мое чувство страха было невыносимо. Я не мог никуда деться от людей. Их голоса слышались через окна, и запертые двери были слабой защитой. Я выходил на улицу, чтобы преодолеть себя, но мне казалось, что женщины вокруг мяукали, бедняки бросали на меня хищные взгляды, а усталые рабочие шли, как истекающие кровью раненые животные. Если я заходил в какую-нибудь библиотеку, то склонившиеся над книгами люди представлялись мне выслеживающими добычу животными. Но особенно противны мне были угрюмые лица в поездах и амнибусах. Они скорее походили на трупы, чем на людей, и я не отваживался путешествовать, пока не находил места, где мог остаться один. Мне казалось даже, что я сам был не человеком, а животным, терзаемым странной болезнью, которая заставляла меня искать одиночество. Теперь свой досуг я посвящаю чтению и химическим опытам, а большую часть ясных ночей провожу, наблюдая за звездами. При их созерцании в мою душу нисходит мир и покой. За свою жизнь я убедился, что все человеческое и высокое в нас питается не житейскими заботами и страстями, а стремлением жить в соответствии с вечными законами Творца. Только в них можно найти надежду и утешение.